Клинч ударил по кнопке над головой, трос начал сматываться обратно. «Зачем ты послал его?» — спросил Рубин, следя за консулом. «Зачистил бы с воздуха». «Ему пешком топать до Припяти», — ответил Клинч. «Пусть не всю дистанцию, но самую сложную часть. А если карта ляжет, то и полностью. Если не сумеет навести порядок сейчас, то он в этом деле не нужен вообще». «Майор, не гони волну. Без него нам не справиться». Кунченко немного повернул кабину относительно оси. «Знаю, Рубин», — подтвердил он. «Но я хочу быть в нем уверен, иначе не пойдет». Консул бегом добрался до относительно безопасного участка, бетонной будки, за которой затаился, произведя молниеносный анализ ситуации. Для него было очевидно, что тайкун нарочно остался над местом боя, чтобы выманить новых потенциальных гранатометчиков, перенаправить их внимание на себя. Никто не показался. За эти секунды консул быстро составил в голове наиболее детальную карту местности, с учетом предыдущего обзора с воздуха и немалой доли интуиции. Тело одного из монолитовцев лежало прямо перед ним. Консул выстрелил ему в голову одиночным, склонился, перевернул на спину и обшарил карманы. Вытащил КПК. Прикрыл экран ладонью в перчатке, пряча от солнца, чтобы разглядеть показания. Карманный компьютер сразу высветил карту подходящего масштаба и несколько маяков с цифрами. Некоторые из них шевелились. Консул добрался до ближайшего. Скрюченный труп бойца клана лежал так, что на взгляда на позу было достаточно, чтобы понять. Этот человек мертв. Человек в шлеме все же произвел контрольный в голову и отошел в сторону. Он не имел собственного маяка, однако в данный момент его трофейный компьютер издавал такой же сигнал, как и остальные идентификаторы. И в данный момент кто-то к нему направлялся. Консул ждал. Выстрел пришел с той же стороны, с которой и должен был. Монолитовец выпрыгнул из кустов, убедиться в смерти нападавшего. И замер, с изумлением глядя на консула, продолжавшего стоять на месте. За несколько мгновений консул успел заметить, что враг выглядел невредимым и, стало быть, не спускался в лабораторию с собратьями по клану. Он был из группы прикрытия. Значит, могли быть и другие. Боец выстрелил еще дважды и шагнул вперед, прежде чем понял, что между ним и мишенью есть что-то, меняющее траекторию пуль. Поздно. Он не заметил легкий полевой вихрь, расположенный по центру чистого, свободного от растительности круга. Не придал значения самому факту существования пустого пространства. И уж точно не успел осознать, что попал в карусель. Аномалия подняла монолитовца на несколько метров, перекрутила и разорвала на множество частей, которые тут же стали распадаться на красноватую, моментально иссушающуюся пыль. Крика не было слышно. Но консул знал, что он был. При расплющивании легких крика не может не быть из-за принудительного выдыхания. Аномалия лишь поглотила его чавкающим звуком раздираемой плоти. В центр освобожденного от энергии круга свалился артефакт. При данной комбинации действия — редкость. Консул даже не посмотрел на него. Это для сталкеров. Если, конечно, к будущей неделе в радиусе барьера останется хотя бы один сталкер. Консул бросил взгляд на экран. Больше никто не шевелился. «Достаточно», — сказал голос Клинча в ухе. «Повышенная аномальная активность. Не расхаживай там, оставь остальных в покое». Человек в шлеме так и намеревался поступить. Оставить остальных монолитовцев на волю судьбы. Всех? Кроме маяка с цифрой 1. Эрагон был впереди метрах в 50. Консул двинулся в нужном направлении, перешагивая через горящие доски трухлявого забора. «Он когда-нибудь научится рапортовать о своих решениях?» — спросил Рубин. «Зачем?» — пожал плечами майор. «Он не давал нам присяги на верность». Рубин провел ладонью по гладко выбритой голове. «Вся операция упирается в этот фактор», — пробурчал он. «Слишком ненадежно». «Руб, ты всегда можешь соскочить, если захочешь», — убедил Клинч. «Я не буду в обиде, ты же знаешь». Консул добрался до места. Эрагона нигде не было. Вместо него на камне лежал чудом не разбившийся КПК. Наклонившись, консул подобрал его, выключил и сунул в карман, надежно закрыв липучкой. Быстро подняв ствол автомата, он посмотрел в дальние заросли, явственно ощущая чье-то присутствие. Враг напал на него со спины, как консул и предугадал в последний момент. Для этого ему не понадобилось ни рисунок теней, ни маяк. Следы на земле говорили консулу намного больше. Он не стал тратить время на то, чтобы повернуться лицом к нападавшему, просто перекатился и выстрелил из пистолета, который уже держал в левой руке. Монолитовец упал навзничь, и без того окровавленный лоб приобрел аккуратную дырочку чуть правее центра. Удачное попадание. «Консул, отправляйся на 100 метров к востоку», — сообщил Клинч, отводя вертолет в сторону. «Сажусь у разбитой пожарной машины». Через 3 минуты консул уже сидел в вертолете, он закрыл дверь, снял шлем и вытер лицо. «Я не убил Эрагона», — доложил он, глядя в узкое окно. «Не нашел никаких следов». «Тем лучше», — ответил Клинч, описывая круг. «Он вернется и поднимет всю свою империю. Нельзя давать крысам забиться в нору, иначе какие из нас коты?» «Что, таков был план?» — спросил Рубин. «У плана куча разветвлений», — пояснил майор. «Злой Эрагон может лучше расставить фигуры на доске, чем Эрагон мертвый. По крайней мере, он предсказуем». «Что будет с теми, кто остался внутри?» — спросил консул, глядя на покореженный заводской корпус, в котором располагался вход в лабораторию. «Да, точно», — согласился Клинч, щелкнув парой тумблеров. «Нельзя оставлять их в таком положении». Зависнув на миг напротив лаборатории, черная акула выпустила 4 нара, которые превратили небольшое здание в груду развалин, оставив стоять лишь одну из стен. Нет ничего забавнее, чем стрелять с воздуха ракетами, рассчитанными на наземное применение, ухмыльнулся майор. Поймав растерянный взгляд консула, он добавил: «Не беспокойся, в нашем деле без чувства юмора никуда. Это и отличает меня от Эрагона». К-54 накренился сильнее и направился прочь от места боя. «И это уже не шутка», — произнес Клинч. Консул глубоко и неторопливо дышал, приходя в себя. Он сжимал и разжимал кулаки, чувствуя внезапный приступ клаустрофобии. Раздался громкий гудок. На приборной панели замигал красный огонек. «Что это?» — спросил консул. «Ничего особенного», — нахмурился Клинч, «хотя...» «Погоди немного». Он скорректировал направление. «Что случилось?» Рубин с опасением вгляделся вперед. «Маяк тревоги», — сказал Клинч. «Заскочим к одному человеку, посмотрим, что там у него стряслось. К нему так или иначе есть вопросы. Будьте готовы ко всему». Консул снова надел шлем и взял винтовку. Тайкун пролетел через всю свалку, направляясь к южному входу в зону. Маяк стал пищать чаще. «Падишак не у себя», — выговорил Клинч, глядя то на показания экрана, то снова вперед. «Не понял. Он что, на мосту? Какого черта он там забыл?» «Проблемы?» — вытянул шею Рубин, стараясь рассмотреть, что находится внизу. Консул вгляделся в окно на двери. Вертолет пронесся над разрушенным мостом. «Клинч, там какие-то разборки», — сказал Рубин. «Падишах под дулом пистолета». «Вижу», — мрачно сказал майор. «Вот же пакость. Консул, успеешь снять урода?» Ракочущий тайкун пролетел над мостом и описал круг над головами торговца и сталкера. «Присоединяйся к нам», — повторил падишах, протягивая толстую руку. «Это лучший выбор, Борланд. Используй возможность остановить зону». «Пристрели его», — рявкнул Клинч. «Этот хрен уже наделал делов». Борланд только сейчас посмотрел на вертолет, медленно разворачиваясь в 50 метров. Сталкер видел, как распахнулась дверца увеличенной кабины, и прямо в него нацелилась винтовка снайпера в шлеме. «Остановить зону?» — произнес он. «Да, я воспользуюсь шансом. Зона — это мы, и она будет уничтожена». «Консул, не тупи!» — крикнул майор. Подняв пистолет, Борланд нажал на спуск, и воющего падишаха тяжелой пули отбросило к задней стенке вагона. Сталкер продолжал стрелять, глядя, как на теле торговца появляются новые и новые отверстия. Падишах сполз в угол вагона, и ржавая конструкция наконец покачнулась.